Глава первая. Ну вот, как-то так. Спросите меня, какого черта здесь вообще происходит? О, ребятки, это интересная история. Не такая длинная, как может показаться на первый взгляд, особенно не беря в расчет мою прошлую жизнь, но весьма занятная. Думаю, вам понравится. Если нет, то вы вольны переключиться на что-нибудь иное прямо сейчас. Зачем тянуть кота за блестящие бубенцы, верно? В общем, начинаем. Все началось с того, что меня застрелили. И нет, не тот щеголь, что воспользовался услугой горничной. Кстати, стоило бы ее наказать за подобное поведение. И даже не в этом мире. Меня убили на другой земле и в другой стране. Хотя, знаете, получилось все довольно странно. Я погиб в России, а очнулся в Российской империи. А планета так и вовсе выглядит, как авантюрный фэнтези-мир. Но так даже лучше. По крайней мере, скучать мне здесь не дают. В предыдущем своем воплощении я не был особо хорошим человеком. Не скажу, что являлся конченной тварью, но и добрым самаритянином меня тоже назвать трудно. Учитывая, сколько чужих жизней мне пришлось забрать. А что поделать? Такая работа уж, простите. И опять же, все было законно. То есть несчастные случаи, все в таком роде. Государство сможет заткнуть всех, если пожелает, а я был его инструментом. До поры до времени. Потом решил, что с меня хватит, но... Эх, вот не хотел же рассказывать о прошлой жизни. Ну, раз не хотел, то и не буду. Хотя бы сейчас. Но, как вы понимаете, меня убили, и моя душа перенеслась в совершенно иной мир. Да не абы в кого, а в типичного задрота. И вроде бы банально, но есть одно жирное «но». Хотите узнать, какое? Тогда затаите дыхание. Парнишку тоже застрелили. Да уж, у судьбы странное чувство юмора. Эх, погнали. Передо мной распахнула свои объятия вселенская тьма. Я упал в нее, словно прыгнул в омут с высокой скалы. Она закружила меня, обняла и приняла к себе. Нет, она приняла меня в себя. И пусть огонь все еще пожирал мое тело, я не мог, да и не хотел отказываться от столь приятного приветствия. Но внезапно что-то потянуло назад, будто кто-то ухватился за спину и запрыгнул на проезжающий мимо поезд. Боль, что только что затихла, начала вновь нарастать. Да с такой скоростью, что из глотки сам собой вырвался вопль. Но я его не слышал. Знал, что кричу, но не понимал, как это делается. В тот момент я вообще ничего не понимал. У меня осталось лишь зрение, которое совершенно не мешало агонии корежить мое тело. Передо мной проносились звезды, планеты и целые системы. Запомнить или приглядеться, естественно, не получалось. Но все равно это казалось столь красивым, что я невольно залюбовался. И забылся. Поэтому и не заметил, как сзади стремительно приблизилась земля и ударила меня с такой силой, что перехватило дыхание. Резкая боль во лбу и спине наконец-таки позволила мне услышать собственный голос. «А-а-а! Казалось, что мои легкие впервые раскрываются. Отчего они горели адским пламенем? Ненавижу!» Даже слово вымолвить оказалось для меня непосильной задачей. И все же, сжав волю в кулак, я поднял руку и провел пальцами по лбу, силясь найти источник боли. И нашел. Дыра в черепе. Стоило мне только коснуться ее, как наружу что-то полезло. Я не понимал, что делаю, поэтому схватил инородный объект и рванул на себя. За свою пытливость поплатился новой порцией боли. Однако же, когда увидел, что сжимаю в пальцах помятую пулю, то замер. Окровавленный кусок свинца покоился в моей ладони. Я повертел его, но ничего интересного больше не нашел. «А ты искал инициал?» — мысленно спросил я сам у себя. «Или адрес убийцы? Ты же не мог пустить пулю себе в лоб под таким углом». Видимо, поврежденный мозг начал восстанавливаться, раз так быстро все решает. Это радовало. А когда вновь провел рукой по лбу, то никакой раны там больше не нашел. Из груди вырвался тяжелый вздох. Я запрокинул голову и уставился в светло-голубое небо. «Голубое небо? Я жив?» Мысль пронзила похуже удара током. Я тут же попытался вскочить, но ноги отказались мне подчиняться. Мне удалось только приподняться на руках и присесть, чтобы осмотреться и понять, что происходит. «Какого?» «Мои ноги. От них почти что ничего не осталось. Я лежал посреди какой-то свалки на сырой земле, а мои культи, превратившиеся в кровавый фарш из костей и плоти, обволакивала густая темно-синяя жижа. Но при всем при этом я не чувствовал боли, будто эта железообразная субстанция заглушала ее. Помогала или же наоборот пожирала. Внезапно по поверхности жижи пошла рябь, а через мгновение желейка, назовем ее так, приобрела человеческие контуры, и на моих ногах расположилась обнаженная женщина с распахнутыми от удивления глазами. «Ох!» — вырвалась у нее. «Так ты жив?» Она вмиг отступила, и вот тогда вся боль, которая скопилась в моих культях, достигла мозга. Крик вырвался из груди сам собой. Я резко откинулся назад и ударился затылком обо что-то твердое. Почувствовал, как по шее заскользило нечто теплое. Но о том, что это моя собственная кровь, я уже не думал. Все мое сознание поглотило агония, схватило острыми когтями и не собиралось отпускать. Перед глазами поплыли красные круги. В легких не осталось воздуха, чтобы кричать, но жгучие спицы продолжали пронзать ноги и мозг. «Бред!» Я помотал головой, которая тут же отозвалась гулом, от которого пришлось кривиться. «Это полная бредятина!» «Да неужели?» Почему-то обиженно возмутилась Пафи, раскинув по сторонам руки. «А как же тогда я? Ты же меня видишь и разговариваешь?» «Ты просто глюк!» Отмахнулся от суккуба и попытался встать, но новые ноги все еще плохо слушались, и я присел обратно. «Исчезни, прошу!» «Исчезнуть?» Пафи в облике некоего джина с дымовым хвостиком ниже пояса облетела меня вокруг и зависла напротив. «Интересно, как я это сделаю, а? Может, просветишь, гений?» «А можно как-нибудь повежливее?» Нахмурился я и бросил на нее суровый взгляд, от которого суккуба вмиг посмирнела. «Все же мое тело помогло тебе восстановиться». «Так-то мы квиты, Максимка». Она скрестила руки под пышной грудью и хитро посмотрела на меня. «Так-то мы квиты, Максимка». Передразнил ее я кривляющимся голосом, чего суккуба стерпеть не могла. «Ах ты негодник!» Воскликнула та и бросилась на меня, желая вцепиться в горло. Но за мгновение до того, как ее пальцы дотянулись до моей шеи, я успел перехватить новую знакомую, сжав ее запястье. Мои ладони вспыхнули фиолетовым светом, который отбрасывал приятные блики на лицо Пафи. Суккуба снова удивленно распахнула глаза, явно не ожидая от меня такой прыти. «В чем дело, красотка?» — хищно протянул я. «Думала, что сможешь все здесь решать. Нет, подруга, теперь это моя тушка, и я буду ей управлять. Договорились?» «Ты?» Она не знала, чем на это ответить, и просто отлетела назад. «Мог бы и повежливее с дамой». «Ох, какие мы манерные сразу стали!» С иронией хмыкнул я. «Ну хорошо, ты мне пригодишься, даже в виде галлюцинации». «Да какая галлюцинация?» Снова вскипела Пафи. «Посмотри на меня хорошенько». С этими словами она материализовалась полностью. И передо мной предстала обворожительная и весьма сексуальная красавица. Стройное тело, аппетитные грудь и попка, длинные темные волосы. Единственное, что меня слегка смущало, так это серая кожа, перепончатые крылья за спиной, тонкий хвост с острой кисточкой на конце и небольшие рожки на лбу. Видя мой жадный взгляд, Пафи уперла руки в бока и игриво облизнула пышные губки. «Уже загорелся желание, Макс?» — томно спросила она, изогнув бровку. «Я могу это устроить, ты же знаешь. Только попроси». Ах да, совсем забыл сказать, что суккуба была абсолютно обнажена. Сами понимаете, устоять перед такой красотой довольно сложно. И все же. «Думаю, сейчас не самое подходящее время, подруга». Я вновь попытался встать, и на этот раз у меня получилось. «Нам надо разобраться с моей смертью». «Точно. Вы, наверное, не совсем понимаете, что происходит. Впрочем, на тот момент я тоже был на вашем месте. Но давайте чуть-чуть откатим время назад. Так вот, когда моя анестезия в виде темно-синей желейки превратилась в голую красотку, то произошел откат. Вся та боль, что суккуба, об этом я узнал чуточку позже, сдерживала, пока пожирала меня, да-да, в буквальном смысле, нахлынула с новой силой, я вырубился. Не знаю, сколько я так провалялся, но когда пришел в себя, небо уже смеркалось. Эх, смеркалось. Подумал тогда я, вспомнив историю одного известного сатирика из моей прошлой жизни. Красиво. «Наконец-то ты очнулся», — послышался рядом женский голосок. В ту же секунду ко мне вернулась память. Я резко приподнялся на руках, за что получил очередную порцию головокружения, но это меня уже не беспокоило. Ведь мои культяпки вернулись на место. Да, две длинные и, к сожалению, худощавые ноги тянулись к тропинке, заваленной всевозможным мусором. Собственно, все вокруг им было завалено. Синие джинсы и пиджак, белая рубашка, кеды. Все, естественно, грязное, в крови и в чем-то еще мерзком и неприятном. Но чего я хотел, валяясь на свалке? «Как себя чувствуешь, мальчик?» Вновь этот голос. Я повернулся налево и увидел перед собой настоящего демона. Нет, демонессу, но от этого лучше не стало. «Суккуба, если быть точной». Улыбнулась крылатая серокожая бестия, обнажив клыки. «Не будь столь грубым, представься даме». Я замешкался, не зная, что и сказать. Я... «Ох, да ладно». Она закатила глаза, а потом ткнула пальцем в пиджак. «Посмотри во внутреннем кармане». Я машинально выполнил просьбу и нашел там паспорт. Достав и открыв его, криво усмехнулся. «Максим Боярский», — прошептал я. «Да уж, спасибо, что не Михаил». «Спасибо, что живой», — рассмеялась суккуба. «Интересное у тебя было прошлое. Теперь мы можем с тобой знатно повеселиться». «Чего?» Я вскинул на нее подозрительный взгляд. И в тот же миг над головой демонессы появились фиолетовые строчки. Имя – Пафиноцида. Должность – соблазнительница преисподней. Настроение – игривость. Что за черт? Как это вообще понимать? «О, вижу, мои силы подарили тебе новые умения», – заинтересованно произнесла она, глядя мне прямо в глаза. «Забавно». «Что забавного? Не выдержал я. Какого хера здесь вообще происходит?» «Успокойся, дурашка». Обнаженная суккуба лишь отмахнулась, не сводя с меня пристального взгляда. «Тебе нельзя сейчас нервничать. После перестроения у тебя еще не все срослось». «Срослось?» Я снова посмотрел на ноги, а потом на нее. «Ты хотела меня сожрать, но решила восстановить?» «Ну, почти», — загадочно произнесла Пафиноцида. «Кстати, можешь звать меня просто Пафи». Протянула ручку, думая, что я поцелую ее. Ну, как бы не так. Я только усмехнулся и попытался подняться на ноги, но ничего не вышло. Тяжесть во всем теле с трудом позволяла мне двигаться. «Не нервничай так, Максимка», — продолжила суккуба. «Твои ноги настоящие, можешь не переживать. А вот одежду я восстанавливать не могу, уж прости. Поэтому это всего лишь муляж». «Муляж?» Я протянул пальцы к джинсам и проскользнул сквозь них, где почувствовал прикосновение к холодной коже ног. «Ничего не понимаю. Это какой-то бред». Я мотнул головой. «Сон или посмертие, не знаю». «Посмертие», — повторила за мной суккуба, смакуя слово. «Как красиво звучит. Ну да, ты заслужил спокойную смерть». «Заслужил?» Я поднял на нее недоверчивый взгляд. «Откуда ты знаешь, что я заслужил? И как узнала имя? Рылась в карманах? Или читаешь мысли?» «Ах, это...» Она чего-то смутилась. «Ну, не совсем. Я всего лишь слилась с твоим новым телом». «Чего?» — рявкнул я. «Того!» — пробурчала она, обиженно отвернувшись. «Или ты хотел снова умереть?» «Умереть?» В мыслях пронеслись короткие вспышки воспоминаний о пуле, желе и той адской боли, которой я больше не чувствовал. «Так, а теперь давай по порядку. Что со мной произошло?» «Да пожалуйста». Суккуба просто отмахнулась. Но в мою голову тут же влились ее воспоминания. Кто-то гнался за Пафи. Она сражалась, но лиц противников я не видел. Зато запомнил решающий удар, который ей нанесли перед тем, как она убила последнего врага. Ранение было смертельным, суккуба умирала. Все это произошло где-то неподалеку. Тогда-то она и услышала три выстрела, чьи-то крики, а потом шум двигателя. За горой мусора пронесся фургончик, подняв клубы пыли, а суккуба почувствовала запах свежей крови и угасающую жизнь. Именно это ей и требовалось, чтобы восстановить свои силы. Она долго ползла, оставляя за собой серый склизкий след. Постепенно ее тело меняло форму, точнее, вообще теряло ее, пока окончательно не превратилось в ту самую жалейку, с которой я встретился, придя в себя. И вскоре Пафи заметила труп юнца с тремя пулевыми отверстиями, два в спине и одно во лбу. Увидев это, я тут же обернулся, чтобы посмотреть на спину. Конечно же, в моем положении это было сложно, но я все-таки нащупал две дырки в пиджаке. Но ран там не оказалось, как и во лбу. А воспоминания суккубы продолжали свой ход. Она поняла, что свеженький труп – это ее шанс на выживание, ничтожный, потому что ей требовалась живая сила, но все равно лучше, чем ничего. Пафи с трудом забралась на ноги мальца и принялась их поглощать. Но когда растворила их почти наполовину, труп неожиданно ожил и закричал не своим голосом. Даже суккуба такого не ожидала, поэтому была испугана и ошарашена. Парень дернулся и присел, тогда-то она и вернула легкие черты прежней формы. Но вместе с этим убрала слизь его ран, отчего тот почувствовал все то, что чувствовала она несколько сотен или тысяч лет назад, когда только перевоплощалась в суккубу. «Ты вновь отключился», — заговорила она вслух, внимательно за мной наблюдая. «Но я ведь уже проникла в твой организм и успела прочитать воспоминания. Сразу два разума в одном теле. Мне это показалось интересным». Снова игриво облизнулась. «Твоя душа из другого мира, где ты был сильным человеком. Именно такой мне и нужен. Поэтому я решила вернуть тебе то, что забрала». «Стоп, стоп, стоп!» Я вскинул руку. «С чего ты взяла, что я захочу с тобой работать?» «А у тебя есть выбор?» Она удивленно вскинула брови. «Вполне», — ухмыльнулся я. «Ведь осознанные сновидения — это мой конек». «Ох!» — вымученно простонала она. «Да какие сны! Дьявол, тебя побери!» «Это реальность! Твоя душа просто перенеслась в новое тело и слилась с моим!» «Слилась с твоим?» — уточнил я. «Ну да», — суккуба всплеснула руками. «Ты же видел, что я умирала. А твоя тушка так вообще почти что остыла. Душа прежнего владельца успела свалить, и ты занял мертвое тело, которое хотела забрать я. Но по итогу получилось так, что я полумертвая, и ты, стоящий на границе жизни и смерти, объединились в этом теле». Она стремительно подлетела ко мне и ткнула когтистым пальчиком мне в грудь. «Я воскресила и тебя, и себя одновременно. Но отныне нам предстоит жить вместе». «Бред». «Ну вот, теперь вы в курсе всех событий, что успели произойти к тому моменту». Пафи обиженно бросилась на меня, но я перехватил ее руки. После ее рассказа я ощутил прилив силы, нечто новое в своем теле – магию. Наверное, из-за того, что суккуба была частью меня, мне удалось инстинктивно понять, как работает эта штука. Поэтому Пафи уже не казалась столь опасной, хотя ее клыки и когти все еще вызывали у меня некий дискомфорт. Что ж, я отряхнул пиджак, хотя это ни черта не помогло. Реальный мир это или просто галлюцинации умирающего мозга, но мне интересно узнать, кто и за что меня убил, Максима. А ты, я с прищуром посмотрел на новую знакомую, мне в этом поможешь? С чего это вдруг? Обиженно спросила она. С того, что тебе все равно некуда деваться, усмехнулся в ответ. У нас ведь одно тело, которое контролирую я, так что идем. Я сделал шаг и тут же вскрикнул от боли. Стопу словно лезвием пробило. Неловко споткнулся, но все же удержал равновесие. Посмотрел вниз, ища то, что пронзило кеды, но там был лишь кусок пожелтевшей газеты. «Стой, идиот!» — воскликнула суккуба. «Я же говорила, что ты еще не полностью восстановился. Ты не сможешь ходить еще пару дней...» «Заткнись!» — зло рыкнул я и сделал новый шаг. Боль та же, но сдаваться я не планировал. Шаг, еще шаг, вымученные движения, отзывающиеся в мозге. Однако мне удалось преодолеть несколько метров, оставив за спиной обескураженную суккубу. И с каждым новым шагом идти становилось проще. Не знаю, с чем это связано, но я понял, что могу свободно передвигаться. Более того, силы, что постепенно заполняли мой организм, открывали новые грани. И пусть я не знал, как именно ими пользоваться, но понимал, что с моим характером это всего лишь дело времени. так и будешь там болтаться». Я обернулся к застывшей Пафи. Она дрогнула, будто очнулась, и хитро улыбнулась. «Вижу, что не ошиблась в выборе», — произнесла суккуба. «Но ты хоть знаешь, куда идти?» «Хм, а ведь и правда, я ничего не помню из жизни того мальца, в которого вселился. Боярский. Кто он такой?» «Предлагаю сделку». Пафи оказалась рядом, и я вздрогнул от неожиданности. «Ты помогаешь мне с сестрами, я помогаю тебе восстановить свой род и вернуть его былую славу». «Род? Сестры?» И только Пафи открыла рот, чтобы ответить, как перед нами что-то ярко блеснуло. А через мгновение с тяжелым гулом в нескольких метрах впереди закружился красный вихрь, постепенно увеличиваясь в размерах. «А вот и одна из них», — с тревогой прошептала Пафи.